Вместе мы — алфавит. Сказанное слово исчезает, написанная буква остается. Крылатое выражение. Зачем же посвящать целую главу алфавиту? Может вполне справедливо удивиться привередливый слушатель. В чем-то он, конечно, прав. Гласные, согласные, всего 26 штук. Это мы зубрили еще в начальной школе. Что нового тут может быть? Однако, если копнуть глубже, то выяснится, что мало кому учителя рассказывали, какая английская гласная была раньше согласной, какую букву на некоторое время исключали из алфавита и какую руну англосаксонского футорка до сих пор вспоминают некоторые англичане. Совсем не то, что на уроках, правда? Рунами пользовалось большинство германских народов, но постепенно их вытеснил латинский алфавит. Меньше всего руны продержались в Германии. Англосаксы писали ими до X века, а скандинавы — до позднего Средневековья. Гадание на рунах. Германские племена, в V веке заполонившие берега Британии, привезли с континента не только особое наречие, но и собственный алфавит, состоящий из рун. У собрания символов даже имелось свое название — футорг, полученное путем сложения его первых 6 знаков. Феху, Урус, Турисос, Ансус, Райда, Кенос. Угловатые закорючки, состоявшие только из прямых линий, было очень легко наносить на поверхности дерева, камня или кости. До эпохи витиеватых посланий и надушенных конвертов оставалось еще много времени. А потому руны в основном использовались для записи коротких и лаконичных сообщений. Взаимодействуя с кельтским наречием, футорг начал постепенно меняться. И через какое-то время на смену германской пришла англосаксонская версия, включавшая порядка 33 рун. Некоторым из них в дальнейшем повезло оказаться частью уже английской азбуки. Давайте на миг представим, что мы решили заглянуть в послание на фрагменте букового дерева, которое один образованный англосакс отправляет с гонцом другому. В записке мы обязательно бы увидели руну Торн, звучавшую так же, как и сочетание TH, которое потом и вытеснило ее из алфавита. Произошло это, впрочем, не сразу. Сперва к 15 веку написание значка изменилось, и он стал походить на букву Y. Во избежание путаницы от него было решено вообще отказаться. Удивительно, но руна Торн настолько полюбилась англичанам, что отголоски ее существования слышны и по сей день. В названиях некоторых заведений с налетом старины комбинация TH заменяется на E, и вместо The Old Tavern получается Ye Old Tavern. Надолго задержалась в письменности и руна Вуньо, соответствующая звуку W. Использовалась она практически до начала XIV века, после чего сменилась на две буквы U, размещаемые одна за другой. Как можно догадаться, очень скоро они слились и превратились в привычную W. Чтобы сегодня воочию лицезреть подлинные рунические письмена древних англосаксов, придется сперва прилететь в Англию, а затем посетить Британский музей. Именно там хранится старинный ларец, обнаруженный английским археологом Августусом Фрэнксом. Небольшая шкатулка, выполненная из китового уса, со всех сторон покрыта руническими текстами, передающими библейские сюжеты и древнегерманские сказания. Еще одним ярким примером является Рутвельский крест, ныне располагающийся внутри церкви одной шотландской деревушки. На поверхности громадной каменной конструкции англосаксонскими рунами записана поэма в стихах о распятии Христа. Ларец Фрэнкса. Так называемый ларец Фрэнкса был найден в 1800-х годах при раскопках близ города Клермон-Ферран во Франции в церкви в Верхней Луаре и передан в Британский музей английским антикваром Августусом Фрэнксом. Отсюда происходит его название. В надписях на ларце используются секретные руны, в которых согласные буквы в надписи пишутся в простой форме, а гласные буквы заменяются произвольными формами. Прибавить-отнять или алфавитные перестановки. С конца VI века футорг начал постепенно заменяться на латынь. Какое-то время они умудрялись существовать параллельно, но к началу XI века латиница, завезенная христианскими монахами, окончательно вытеснила угловатые символы. Надо сказать, что для некоторых звуков, используемых англосаксами, просто не нашлось латинских букв, а потому строгую письменность все же пришлось разбавить несколькими рунами. К примеру, той же Торн. Весьма любопытно, что завершающей буквой алфавита тогда был ныне широко задействованный знак амперсанд. Символ, означавший и так далее, назывался амперсанд, а произносить его следовало «энпёсэн». Изучая работы по нумерологии монаха-бенедиктинца Бёртферта, специалисты смогли подсчитать количество знаков, составлявших в то время английскую азбуку. Оказалось, что ученые-мужи использовали только 23 буквы, в том числе 4 англосаксонские руны и амперсанд. В 15 веке власти наконец-то решили заняться созданием единых правил написания слов и хорошенько причесали алфавит. Изгнанию подверглись как раз те 4 символа, которые были основаны на рунах. С началом работы печатного станка символьный набор вновь преобразился. Сначала к нему добавились буквы U и J, а чуть позже обрела самостоятельность и буква W. Оставшимися в результате 26 знаками пользуются и современные англичане. Имени Кэдмана. Кэдман, английский поэт VII века, чье единственное произведение, так называемый гимн Кэдмана, является одним из самых ранних образцов древнеанглийской поэзии. В Великобритании проходит литературный фестиваль имени Кэдмана. От A до Z. Наверное, каждый житель Британских островов знаком с забавной фразой «Шустрая бурая лиса прыгает через ленивую собаку». Это сочетание слов не так просто, как может показаться на первый взгляд. На самом деле, оно сформировано из всех 26 букв современного английского алфавита. Речь, конечно же, идет о 6 символах, означающих гласные звуки, а также 21 значке, отвечающем за согласные. Не понимаете, где здесь подвох, и почему вдруг 6 плюс 21 равно 26? Все дело в уникальной букве Y, способной обозначать и гласные, и согласные звуки. Бонус-функция также имеется и у буквы W. Несмотря на то, что ее основной задачей является формирование согласных звуков, она часто используется как часть диграфов, обозначающих гласные. Англичане и иероглифы — связь между веками. Английский настолько увлекательный язык, что даже каждая его буква обладает своей историей. Изучая временные трансформации 26 символов, остаешься в полном изумлении, осознавая, что привычные нам слова и фразы могли, в принципе, выглядеть совершенно по-другому. К примеру, давайте поближе познакомимся с буквой «A». На первом месте она оказалась совсем неспроста, ведь по подсчетам ученых, гласная входит в тройку наиболее часто используемых символов. У финикийцев, что может показаться довольно странным, «A» была согласной, называлась «Алеф» и обозначала «быка», символ достатка и благополучия. Выглядела она как буква «V» с горизонтальной полоской посредине, что действительно напоминает рога какого-то животного. Более привычную роль буква начала играть, только попав к грекам. Те ее перевернули, определили в гласные и назвали альфа. Буква «B», как, впрочем, и все остальные обитатели азбуки, родом из финикийского языка. Жители древнего государства называли ее «Бэт», что означало «дом». Внешне значок и впрямь походил на типичное жилище того времени — строение с двумя комнатами, одна из которых предназначалась для женщин, а другая — для мужчин. Другая версия гласит, что основой для создания послужил Бьорк, символ березы. Так или иначе, в древнегреческом алфавите, значительно повлиявшем на латиницу, она уже называлась Бета и выглядела привычным для нас образом. Во времена финикийцев согласная Си смотрелась совсем по-другому, словно бумеранг или же охотничий лук. Греки, переименовав букву в гамма, перекрутили ее и направили уголком вниз. За дальнейшие трансформации следует благодарить римлян. Бедняжка наконец-то развернулась в нужную сторону и вдобавок разделилась на G и C. Буква D у финикийцев носила название далет и напоминала треугольник, повернутый налево. По словам ученых, она символизировала дверь, хотя имеется внезапная версия и про обозначение рыбы. Греки, составляя свой алфавит, переименовали символ в дельту и перевернули его. Современная форма согласной появилась гораздо позже, уже во времена древних римлян. Интересный факт. Важная буква. Военные отмечают важные операции и вторжения буквы «Ди». Например, 5 июня 1944 года записывался как «Ди-1». Самая используемая английская буква — гласная «И». Раньше называлась «Хе» и выглядела вообще как одноногий человечек с двумя руками. Согласитесь, это ничуть не похоже на ее современное написание. В 700 году до нашей эры греки значок перевернули и назвали его «эпсилон», что переводилось как «е простое». Такой же облик гласная сохранила, становясь частью латинского алфавита, а затем и английского. Сегодня «и» заслуженно считается самой распространенной буквой как в разговорной речи, так и в художественной литературе и даже Библии. Правда, на первом месте в слове она оказывается довольно редко. Как правило, гласная занимает либо вторую, либо третью позицию. Буква «и» встречается в 11% всех слов, согласно анализу 240 тысяч записей в Оксфордском словаре. Согласная «f» берет свое начало от финикийской руны, которая внешне напоминала «y», создавала промежуточный звук между «в» и «о» и обозначала крючок. Привычные современному англичанину внешний вид и звучание возникли только в эпоху Древнего Рима. Кстати, данный символ стал родоначальником и еще для четырех букв английской азбуки Y, U, V и W. Оценка F. В американских школах самая плохая оценка обозначается буквой F, однако раньше это была буква I. В 1898 году было решено, что ученики могут принять букву I за начальную букву слова excellent — отлично. И потому произошла замена. Об истории появления седьмого члена собрания, согласной G, мы уже говорили. Вместе с C они произошли от одной и той же руны. По-современному буква зазвучала уже при римлянах. Тогда же закрепился ее гармоничный внешний вид. Корни H простираются до эпохи Древнего Египта, когда существовал схожий иероглиф, выражавший стенку или ограждение. У финикийцев знак трансформировался в руну хет — забор. А вот в латыни ее стали называть аха. В таком виде хриплая буква и попала в английский алфавит, откуда, на удивление, была через какое-то время исключена. Вернулась она уже с названием H, которое используется до сих пор. Трудности произношения. Почти 2000 лет британцы произносили букву H двумя способами — как H и как H. Изначально говоры, в которых звук Х образовывался, были характерны для представителей низших сословий. Гласная «ай» восходит к египетскому иероглифу, применявшемуся для изображения рук. У древних греков она выглядела уже более знакомо, в виде вертикальной линии, и имела название «йота». В XVI веке «ай» окончательно отделилась от «джей» и с тех пор практически не менялась, только обзавелась небольшой точечкой наверху, не дающий потеряться во время письма. Что касается ее соседки Джей, свой нынешний облик та обрела только в XVI веке, а закрепилась в алфавите и того позже, порядка 100 лет спустя. История буквы Кей начинается в эпоху египетских иероглифов. Значок был тогда отзеркаленным, читался как «каф» и обозначал ладонь. Греки руну развернули и назвали «каппа». В дальнейшем ничего кардинального с согласной уже не происходило. Судьба буквы «Л» сложилась гораздо увлекательней. По некоторым версиям, у семитов ее значением было «бог», а выглядела она как крючок. Существуют и другие гипотезы, согласно которым согласная раньше использовалась для обозначения крупного рогатого скота или пастушьего посоха. Финикийцы значок развернули и слегка выпрямили. Тогда он получил название «ламет» и стал выражать кнут. Наконец, древние римляне закорючку распрямили, и именно в таком виде она попала уже в латиницу. Умножить на 2. Только 4 буквы в английском могут удваиваться в начале слов. A, E, O, L. 13-я буква английской азбуки, согласная «М», произошла от древнеегипетского символа воды — 5 вертикальных волнистых линий. Спустя некоторое время количество пиков сократилось, сперва до 3, а затем и 2. И после некоторых преобразований появилась древнегреческая буква «Мю». Перебираясь в латынь, волнистая комбинация обрела острые углы и развернулась горизонтально. Согласная «Н» во времена Древнего Египта выглядела как зигзаг из нескольких линий, указывающий на змею. В упрощенном виде значок переместился в древнегреческое символьное собрание, где получил название «Ню». Буква «О» обладает схожей историей. Сперва был Древний Египет и иероглиф, напоминавший глаз, затем финикийская руна «Айн». В древнегреческий язык символ перешел уже в виде одного зрачка. Путь согласной «Пи» начался с иероглифа, использовавшегося для обозначения рта. У древних семитов значок стал напоминать «Ви», упавшую на бок. Еще через какое-то время буква трансформировалась в человеческое ухо, а затем уже обрела современный внешний вид. Предполагают, что «Кью» произошла от иероглифа в виде вертикально установленного узкого глаза. В финикийском языке ее облик сменился на круг, перечеркнутый вертикальной полосой. Современное написание появилось еще в 520 году до нашей эры, благодаря развитию древнеримской письменности. Иероглиф, от которого произошла согласная R, напоминал профиль человека, смотрящего налево. Греки отзеркалили значок в нужную сторону и добавили небольшую ножку. К началу нашей эры символ с неблагополучным прозвищем «собачья буква» стал выглядеть знакомым современному читателю. Своим появлением «С» обязана греческой сигме, которую после позаимствовали римляне для создания латинской азбуки. Однако началось все еще с иероглифа, созданного для обозначения лука-стрельца. На протяжении своей длительной истории значок менял зигзообразные формы на округлые, а также переворачивался с ног на голову. Согласная «Т» начала свою карьеру с плюсика, но довольно быстро обрела знакомый нам внешний вид. С буквами U, V, W и Y мы уже разобрались. Все они произошли от одной и той же руны, выглядевшей как крючок или же ладонь с оттопыренным большим пальцем. Согласная X внешне оставалась неизменной со времен Древней Греции и буквы Хи. Правда, вот звук, который создает современная буква, раньше обозначался греческой «кси». Наконец, последний обитатель алфавита Z считается самой редко употребляемой буквой в английском языке. Ее предком называют семитскую «заин», состоявшую только из двух горизонтальных линий. Косая перекладина у значка появилась благодаря древним грекам и их символу Z.